Глава 5. Следствие. Лето, 1418 год. Господин Великий Новгород. Боярин Данила Божин, как и положено истинному благородному человеку, а не какому-нибудь там никому ненадобному шпыню да шильнику, явился на княжий двор верхом на гнедом коне, парчевом, отороченном куньим мехом кафтане и в сопровождении, говоря по-новгородски, сонмища, слуг, среди которых был и верный Авраамка, недавно жалованный хозяином почти новый, одна только прожженная дырка и есть, шапкою, да старыми постолами, кое сметливый отрок самолично подновил лыком, веревками да обрывками кожаных ремешков. Теперь ходил, гордился обновками, да перед каждым хвастался. Господские, мол, подарки. Да и что с него возьмешь-то? Простолюдин, понятия о чести нету. Иное дело боярин Данила. Вот уж издалека по коню, да по кафтану, да по слугам видать. Человек непростой. И уж, конечно, о благополучии родного Новгорода пуще своей жизни неустанно пекущийся. Поначалу боярин пришелся Егору по душе. По возрасту ровесник, ростом, правда, невысок. Зато ладно скроен. Кафтан парчевый, как влитой сидит. Лицо приятное, усы, борода, шевелюра каштановые. На все вопросы Божин отвечал лихо, без особых раздумий. Да, мол, напали шильники, швырнули с моста, было дело. А за что швырнули, понятно, шильники-то с торговой стороны издавна ненавидят благородных людей самой лютой ненавистью. А причина той ненависти — зависть. Ведь есть у благородных-то людей не токмо серебро да злато да слуги верные, но еще и землицы в пятинях изрядно, а той землицы оброки велики, вот и завидуют. «Так-так», — выслушав, покачал головой князь. «Значит, из зависти напали?» «Точно так, господине великий, из зависти. Да еще Степанка, шпынь безродный, в вече хочет пролезть, так гад рвется. Его дружки тати меняет того, Волхов». «Ага», — Вожников встрепенулся. Тут, значится, еще и политической борьбой пахнет. А Степанка-то этот кто? Да злый день гнусный, гад ядовитейший, шильник. А поконкретнее? Да чей-то приказчик, али уже в купцы, гости торговые выбился. Презрительно скривился Божин. Больно надо мне всю эту чернь знати. Егор немного подумал, постучал пальцами по обтянутым, ворсистым, темно-голубым сукном столу и спросил. «А Степанка тот, когда ты его схватил, что говаривал?» «Да то и говаривал!» «Ага!» — боярин вдруг хлопнул себя по лбу. «Мол, мой слуга, Илмар Чухонец, будто бы по моему наущению какого-то щитника убил». «Нет, ну надо же такое выдумать, княже! Будто мне до щитника какого-то черноухого дело есть! Тьфу!» Больше ничего толкового Данила Божин не сказал, как князь не бился. А из свидетелей вспомнил только своего слугу Авраамку да парней-лодочников, что с помощью все того же Авраамки выловили его из реки. «Ты служке-то своему скажи, пущай дотемно здесь во дворе подождет». На всякий случай прощаясь, приказал боярину князь. «Может, понадобится, так и вызову». «Ох, великий государь!» Уходя, боярин вежливо поклонился. «Мыслю я, дело тут ясное, как и в старые времена бывало. Худые мужики с торга на софийскую сторону на мужей больших славных поднялись из зависти. Татей бы этих укоротить, вот и вся недолго. Примерно то же самое поведал князю и пресловутый приказчик. Точнее, средней руки купец, гость торговый Степанка, Коляды Темного сын, освобожденный из рук боярина Божина специальным постановлением общегородского веча, сильно, к слову сказать, отличавшееся от того дурацкого образа, что навяз в зубах обывателей после советских фильмов сказок типа «Александр Невский» и прочих, где славное новгородское вече буйной фантазией режиссеров было представлено этакой бурлящей и гомонящей толпой, решавшая все свои дела исключительно криком да воплями и большей частью состоявшей из странноватого вида личностей, обликом похожих на восставших крестьян, недовольных земельной реформой императора Александра II. Меньшая же часть веча, если верить вышеупомянутым фильмам, представляла собой персонажей не менее колоритных. Алчных проходимцев бояр и даже разъяренных простоволосых баб, потрясающих вилами и что-то кому-то вопящих. Но до женского равноправия было еще очень далеко, и никаких баб, тем более вопящих и простоволосых, на вече не допускали. Да и само оно сильно отличалось от обывательской сказки. Располагавшийся на Ярославовом дворище около Никольского собора новгородский парламент, или городской совет, занимал не очень-то и большую площадь, размерами чуть больше квадратного километра, и включавшую в себя трибуны для посадников, степень и скамьи для всех прочих парламентариев. Случалось, конечно, на вече вопили, но не стояли, а сидели, и не многолюдной толпою, а всего-то небольшим собранием человек в 100. «Бояре, княже, давно хотят нас, жить их людей, извести под корень!» Поклоняясь, поведал Степанка. «Все по злобе своей ненасытной!» И вот такой версии он и придерживался, ничего конкретного не говоря. Хоть не строил из себя честного и благородного человека, спасибо и на том. Князь его, подумав, отпустил с возложением обязанности явиться по первому зову, после чего потянулся, повернулся лицом скромно притулившемуся в уголке секретарю, старшему дьяку Федору, да не сдержавшись витиевато, почти по-местному выругался. «Вот ведь, блин, клин, притолока! Что боярин, что простолюдин, дураки оба! Одного поля ягоды, амбиций много, а мозгов курам насмех. У одного из зависти все, у другого из врожденного злодейства. Ну, ты-то хоть что скажешь, Федя?» Дьяк поднялся на ноги. «Думаю, княже, надо еще свидетелей видаков поискать. Ведь есть они, не может такого быть, чтоб боярина с моста кидали, а никто не видел. Мыслю наоборот, толпились у моста, друг дружку отталкивая. Верно, верно, на мобильнике все снимали». Князь рассмеялся, а потом махнул рукой и пояснил. «Это я про своих шильников-землячков. Нисколько здешних не умнее, а, пожалуй, и глупее даже. Потому как на гаджеты всякие полагаться привыкли, а не на свои мозги. Какие такие государи-гады?» «Ах, Федя, не вникай. Иди покуда, покушай. Довели, чтоб мне квасу сюда принесли. Посижу еще немного. Подумаю». «Там во дворе еще свидетель ждет». Поклонившись, обернулся с порога дьяк. «Служка боярина Божина, Авраамко. Сказать, чтоб пришел?» Вожников скривился и смачно зевнул. «Ай, скажи, двух дурней я сегодня уже слушал, и третий уж ничем не помешает». Авраамка, худенький и щуплый, похожий на растрепанного воробья, подросток с серыми большими глазами из-под светлой, выгоревший на солнце челки, бросился в ноги уже от дверей, едва лоб не расшиб, как он потом пояснил из уважения. «Ну, ну, ладно кланяться, — милостиво бросил Егор. «Хватит, — сказал. Садись вон на лавку, да живенько мне все про мост обскажи». «Нет, государь». Усевшись на лавку, отрок помотал головой. «Думается, мне тут не с моста начинать надобно, а с убийства на Щитной». Услыхав сие, Вожников едва не подавился квасом. «Так-так. И почему тебе, чадо, именно так думается?» «Ну, говори, говори, не обижу. И другим закажу не обижать». «Благодарствую, великий государь». Ободренный служка сполз со скамьи и поклонился, а уже опосля того продолжал довольно-таки бойко. «Потому, государь, со Щитной, что с того места вся смута и началась. Там поначалу щитника одного убили, сказали, что по наущению боярина мого, Данилы Петровича, то слуга его доверенный, Илмар Чухонец, проделал. Мол, Данила Петрович хотел на Уличанское вече, на Щитной, своего человека продавить, поставить. А щитник этот против был, вот и пришлось его, того». «Так», — снова протянул князь. «И что дальше?» «А дальше шильники какие-то собрали толпу на торгу. Степанку позвали. Да на беду в то время туда же боярин мой ехал. Его и имали, да с мосту. Мол, вон он, убивец». Егор прищурился. «А может, так оно все и было. Послал таки боярин Данила Божин своего чухонца. Могло быть, а? Ну-ка, по-честному говори мне, князю великому, врать не вздумай». «Не вели казнить, великий государь!» Мальчишка вновь повалился в ноги. Правда, быстренько по приказу князя поднялся, носом шмыгнул. «Могло и тако. Да больно уж складно все. И рыжий Илмар Чухонец примерно в это же время пропал. Пошел куда-то, да и сгинул. И боярина мого подловили. Будто знали, и Степанку вовремя привели. Словно б специально. Сноровку, стравить хотели». «А вот тут ты, парень, прав», — вдруг вскинул Савожников. «Именно в том и дело — стравить. Уголья раздуть, подбросить. Вот что, ты у боярина Божина как? В рядовичах, в закупах?» «В челяди дворовой, великий государь». «В челяди, говоришь?» Егор гневно сверкнул очами. «А я когда еще рабство запретил? Что же, боярину Даниле Божину мой указ не указ?» «Боярин господине обещался перевести всех наряд, то правда». Аврамка низко опустил голову, будто и сам был в чем-то таком виноват. «Обещал, да, видать, не дошли пока руки». «Я вот им покажу, не дошли». Пригладив растрепавшиеся волосы, с досадой ругнулся князь. «Сейчас, правда, не время, но да ничего, не забуду. А забуду, так секретарь Федор напомнит. Ты, кстати, сейчас к нему и пойдешь, отыщешь в людской. Скажешь, что я от боярина Божина тебя забираю. Пущай составит на ту грамоту ряд. Его, Федора, с этих пор слушаться и будешь. А сегодня вернешься к боярину своему. А был мы речухонцы все вызны в подробностях. Особливо, с кем дружбу водил, или какие еще шуры-муры. Пусть даже он и пропал, что весьма подозрительно. Однако завтра к вечеру я должен точно знать, где этот чертов чухонец был в момент убийства щитника, с кем и когда». Рыжий Илмар Чухонец, оказывается, ходил к стрегольникам. Какому-то Никите Злослову, что призывал не верить священникам, да и вообще церкви, обвиняя клириков Софийского дома в алчности, мздоимстве, отходе от первых истинно христианских принципов и прочих недобрых вещах. Сия Аврамка узнал у себя на усадьбе боярина Божина, когда затеял разговор с одной рябой девкой-прислугою. У девки звали ее Онфисою. Что-то такое с чухонцем было. Не любовь, а что-то вроде. причем как было, так и прошло. Но Анфиса с тех пор к рыжему благоволила, и когда могла, подкармливала. Вот к ней-то, облеченный княжьим доверием, и подкатил отрок. Вроде бы как с кучей навозной помочь управиться. Хоть боженский тиун Олексий, старик дотошный, вредный, ничего такого Авраамке не поручал. Но и проследить не мог. Отправился по боярскому поручению к заморским купцам. Заказывать новые поганые трубы. Старое-то самой княгинюшке в карты проиграл. И как честный человек третьего дня проигрыш отдал. На особых длинных телегах увезли трубы-то. Хорошие трубы, ордынские, из особой глины да обожжены добро. Там же, в Орде, в сарае-городе, Божин и собрался заказывать новые трубы, тиуна вот послал Олексия. А двор-то остался пока без пригляду. Кот из дому, мыши в пляс. Самому-то боярину да семейству его, до того, что там слуги на усадьбе делают, особого дела не было. На то тиун есть, пущая приглядывает, работу свою исполняет. Олексий приглядывал, да со всей строгостью, никому спуску не давал. Разве при нем бы парни закупы, что крышу крыли, это клянились бы? Ишь, сидят, ржут, как кони боярские, все квас пьют. А дело-то стоит? Да и нет этим оглоедам до дела никакого дела. «Вот тот-то ты верно молвил, Авраамку!» Утерев со лба под грязной, испачканной в навозе рукою, Анфиса неприязненно покосилась на парней. «Нет до дела никакого дела. А кому есть-то?» «Олексию Тиуну, да Илмару». «Чего это давненько не видать чухонца?» Вроде бы невзначай промолвил отрок, навалившись на вилы. «Больше, больше бери!» — пробурчала девка. «Экий ты, Авраам Малахольный! А что ты про Илмара выспрашиваешь? Вы же не дружки!» Подросток повел плечом. «Он меня навстречу одно обещал отвезти. Поглядеть что да как, людей умных послушайте!» «Тссс!» Ойкнув, Анфиса едва не перетянула парня вилами по спине. «Ты, чадо, болтай меньше!» «Знаю я, куда тебя Илмар пристроить хотел, кого показать. Знаю. Вот и жди, пока объявится». «Так где же он есть-то?» «Мыслю по хозяйскому слову послан», — зашептала девица. «Он, Илмар-то, не нам чита. Господин его всяко привечает. Вот и послал. Гряд туда и послал. Самому Никите...» «Тихо говорю тебе, не то как сейчас шваркну вилами!» Врамка понизил голос до шепота. «Вот бы Никиту-то послушать, Анфиска! Чухонца бы верно у него повстречал. Хоть спросил бы, когда заявится!» Анфиса задумалась и какое-то время молча кидала навоз, покусывая толстые губы. Авраам сильно подозревал, что она, как и рыжий Илмар Чухонец, стрегольница. Да не подозревал, даже знал, как-то невзначай разговор ее с чухонцем подслушал. Многие, многие черные люди в Новгороде и не только к новой вере стремились, проповедников по окраинам слушали, таились, да знали, власти-то их не особо тронут. Иное дело софийские черницы. Как бы ни пыжился, ни злился архиепископ, а все знали, у самого князя Великого в немецких землях есть друг, профессор Ян Гус, тамошний стрегольник. Стрегольничий веру ту еще 100 лет назад звать начали. Как объявился в Пскове некий проповедник, стрегольник Карп. Людей подстригал, заодно наставлял на путь истины. «Ведаю, давно ты к нашим просишься». Управившись, наконец, кучей, благосклонно кивнула Анфиса. Да и Илмара надо бы сыскать. Сказать и что спрашивали тут его. Какой-то мужик спрашивал. То чухонцу тихоньку надо сказать, чтоб другие не слышали. «Да я обскажу!» — отрок дернулся. «Я ж не глупый!» «Вот то-то и плохо, что шибко умный!» «Ладно, покуда Тиуна нет, сбегай. Тут недалече, на Холопьей, одна корчма есть. Кузьма Урюпин хозяин. Там спросишь Илмара, скажешь, что от меня. Быстрей только, до прихода Олексия управься!» «Ой, управлюсь!» — обрадовался Авраамка. «Тут и идти-то всего ничего, рядом. Тотчас же побегу». «Беги, беги, только рот на замке держи, чадо». В корчме на Холопьей улице, что заканчивалось чуть-чуть не доходя до крепостной стены, тянувшейся вдоль Волхова, рыжего чухонца не оказалось. Однако Анфису там знали хорошо, и Авраамкины расспросы восприняли не то чтобы благосклонно, но особенно не таились, и где Илмара искать подсказали. На Витковом или у Федоровского ручья. «Ого!» — изумился отрок. «Это ж на той стороне, на торговой!» «А что, у тебя ног, что ли, нет, паря?» Ноги-то у Авраамки были и весьма быстрые. Да вот Тиун должен был вскоре вернуться. Да и пес с ним, с Тиуном, коли задание княжеское поскорее исполнить надо. Чай, ежели что, заступится князь, не даст пропасть. А Витков переулок, на Славне? По Ильиной от торга пойдешь, там в скорости по правую руку. Корчму одноглазого карпа спросишь, карпу можешь от нас поклон передать. Передам, а на ручье Федоровском? «Апраксий, кузнец, мастерскую спросишь?» Пока Авраамка носился по всему городу по корчмам, сам великий князь, переодевшись в простое платье, вскочил на коня да поехал на плотницкий конец, на Щитную. Нельзя сказать, что послать ему было некого, просто хотелось самому все разузнать лично, да и по городу проехаться, полюбоваться. Почему бы и нет-то? Господин Великий Новгород, вожник его, нравился, и не потому что красив. Москва тоже красива. Да вот в отличие от Москвы, окромя красоты хором да храмов, чувствовался в Новгороде некий свободный дух. Дух вольных мастеров, купцов, артельных. Всех тех, кто мало от кого зависел. Разве что от самого господина Великого Новгорода. Проехав по широкому мосту через Волхов, именно отсюда скинули в реку незадачливого боярина Божина, Егор спешился и взял коня под уздцы. Слишком уж людно был он торговой площади. Азартно торговались, продавали, покупали, обманывали, по кошелям шарили. Ученый жизнью князь схватил одного такого ухаря за руку, прикрикнул строго: «Не повождляй!» Варенок оказался совсем мелким, лет, наверное, 12, безмозглым еще шкетом. Заныл, размазывая по всему лицу сопли: «Пусти, дяденько! Не виноват я, бес попутал и кушать хочется!» «Ишь! Кушать ему хочется, ага!» Благостно щелкнув варенка по лбу, Вожников наподдал ему ногой, что впредь неповадно было. Да пошел себе дальше, по пути прикупив сушеных тыквенных семечек. Вспомнились вдруг Барселонское графство, Матара, Манреса, Черная Святая Дева с горы Монсеррат и жуткий кровавый маньяк. Большой любитель таких вот тыквенных семечек. Господи, ну и времена ж были. Вроде совсем еще недавно, и пары лет не прошло. А вот уже и почти забылось все, затерялось за каждодневными неотложными делами. Перекрестившись на высокую каменную церковь Бориса и Глеба, Егор свернул на Ивановскую улицу, застроенную усадьбами богатых купцов, пузатыми торговыми складами и рвущимися к небу церквями, одна другой краше. По-купечески осанистая Иоанна на Опоках, главный храм торговых гостей, товарищества Ивановского ста, храм дальше почти сразу по улице, подтянутая и строгая церковь святого Георгия. За ней виднелись серебристые купола церкви Успения и храма Параскевы Пятницы, а уж за ними сияли в голубом небе золоченые кресты величественного Никольского собора. Сев на коня, князь поехал по мощенной дубовыми плашками пробойной, что тянулась через весь славянский конец, пробивая, нанизывая на себя улицы, Лубяницу, Буяна, Рогатницу, Иворову, Славкову. За мостом через Федоровский ручей пробойная переходила в большую московскую дорогу, пересекавшую под прямым углом улицы Федорова, Никитина, Молоткова, а следом за нею и Щитную. Усадьбы покойного мастера Федота, Анцифера Лютого сына, показал первый же пробегавший мимо мальчишка. Махнул тонкой в цыпках рукою. А вон она, за теми липами как раз и она. «Гостя!» — Вожников представился княжьим дьяком. Впустили сразу, распахнули настежь ворота. «Хорошая усадьба. Добротный, на пол локтя выше прилегающей улицы двор. Специально так делали. Заметали на усадьбу с улицы землю да песок. Мастили, чтоб все стекало со двора на улицу, а не наоборот. По весне было очень удобно. Никогда не стояли во дворах лужи. А вот на улицах, особливо которые не мощены, бывало и коровы топли». Без особого результата, переговорив со вдовой да сыновьями, дьяк велел привести в горницу подмастерий и слуг. Всех до одного, включая самого последнего привратника, коли такой имелся. Привратник на усадьбе покойного Щитника имелся. Он же и сторож. Он же и прислуга за все. Молчаливый юнец с вытянутым белесым лицом и бесцветными пустыми глазами. Сказать по правде, он сразу же показался Егору полным идиотом, или уж, по крайней мере, олигофреном в стадии легкой дебильности, из которых обычно состоит аудитория почитателей телевизионных ток-шоу и прочих великих праздничных зрелищ, типа торжественного концерта к очередному юбилею какой-нибудь госслужбы. Вожников подобный тип людей хорошо знал, потому и с привратником повел себя правильно. Поначалу наехал, а потом чуть приотпустил, улыбнулся. «Так-так, и ничего не видал, а?» «Никто чужой в тот день на усадебку не заглядывал. С хозяином твоим Федотом, царствие ему небесное, не говорил». «Да, вроде нет, господине. Вот и Антипе Федотыч, и Ване Федотыч никого не видели». «Так они в мастерской были». «А ты вспомни получше. Может, все ж таки кто-то и заглядывал, хоть и ненадолго. Рыжий такой». «Не, рыжего точно не было». «А какой был?» Вожников подспутно искал чужака, бесследно исчезнувшего Илмара Чухонца, доверенного слугу боярина Данилы Божина, но почему-то не находил. «Но ведь если он убил, так кто-то его должен был видеть, если не на усадьбе, так поблизости. Ведь свидетели же утверждали, будто видели выбегающего с Федотова двора дюжего рыжего парня с окровавленным ножом. Они и признали, Илмар Чухонец-то был. Правда, лично князю допросить тех свидетелей, ключевых, увы, не удалось, хоть имена их проведенным до того розыском уже были известны. Олекса Сославны, Приказчик третьего дня отправился с торговым караваном в Ригу. Непутевый Никифор с рогатицы от лютого безденежья подался к ушкуйникам в Хлынов. И Илья с Лубяной, известный по всему славянскому концу пьяница. От пьянства и помер не так давно. Напился, упал в лужу, да и захлебнулся в усмерть. Бывает. Только нынче уж как-то странно. Все один к одному. Никого не допросить по новой. И еще мелькнул один тип по имени Андрей. Он-то вроде как про убийство щитника и возвестил, на видаков ссылаясь. А потом все и завертелось. Приметы того Андрея имелись. Правда, сам он, как водится, пропал, что и понятно. Вполне мог опасаться за свою жизнь, как лицо, непосредственно подстрекавшее людей к мятежу. А ну-ка... Егор вытащил из кошеля свиток. А вот такой случаем не заглядывал. Худой, сутулый, лицо белое, волосы до бородка курчавые, светлые, глаза темные, да прыщи еще. Двойственный такой тип, с одной стороны басен, с другой прыщавый, непонятный такой. Вот точно, господине, что непонятный. Вдруг осенило слугу. Произнесенный князем эпитет словно бы включил что-то в его мозгу, нажал какую-то важную кнопку. Непонятный, ага, есть такая буква. Так, правда и есть, привратник закивал, обрадованно щурясь. Вот ведь, услужил таки столь важному господину, дьяку. Знал бы он, с кем вообще говорит. Непонятный тако. Ликом басен, да прыщи. Борода светлая. С хозяином недолго беседовали. Я так, краем уха слыхал. Ворота чинил, прибивал досочки. Вот посейчас сразу-то и не вспомнил, покуда ты, господине, про непонятное не сказал. Он и говорил непонятно. «Как это непонятно?» — удивился Вожников. «Не по-русски, что ли?» «По-русски, да не по-нашему. Зачем, почему, из чё? Вот эдак». «А парень-то вовсе не такой дурак, каким с первого взгляда кажется», — усмехнулся про себя Егор. С Андреем этим обязательно разобраться нужно. Найти, если выйдет. Хозяин еще с ним распорился. Тем временем припомнил слуга. Враз чужака опознал. А тот еще и говорит, будто с Петины Деревской. Да лжа то. Вот Федот Анциферович ему так и сказал, да пригрозил разобраться. Хозяин вообще чужих не любит. Не любил. Пригрозил, говоришь? Так-так. В корчме одноглазого карпа, что на Витковом переулке, Авраамка ничего вызнать не смог. Сам корчмарь карп, вертлявый, с засаленными рукавами, лишь отмахивался. Мол, какие тут еще стрегольники? А когда отрок передал поклон от Анфисы, так и совсем едва не получил от трактирщика в глаз. Едва уклонился, да со всей поспешностью вылетел стрелою на улицу. «Иди, иди отседова, черт худой!» Кривя желтое лицо, плевался во след одноглазый. «Еще раз придешь, без ног останешься!» Подобное отношение Авраама не то чтоб сильно обидело, но насторожило. С чего бы эта корчмарь так разоряется? Просто спросил. Может, переживает по поводу своей связи с еретиками-стрегольниками? Так не особо-то их и гоняли при князе. правда, и не жаловали. Архиепископ Симеон на княгинюшку влиял сильно, а уж та от мужа не отставала. Вот и не появился пока средь новгородской ереси мудрый и всеми признаваемый вождь, типа уважаемого пражского профессора Яна Гуса. Никита Злослов. Это так. Говорили, что он вообще плотник. Плотник и профессор. Сравнить. Хотя Иисус Христос тоже ведь одно время плотничал. Отрок и спросил бы про чухонца. Не видали, мол, загулял. Но, видя такое отношение, счел за лучшее как можно скорее ретироваться. Тем более, что хозяин корчмы верно скрывал какую-то связанную со стрегольниками тайну. Иначе с чего же стал так разоряться, едва только услышав про еретиков? Да и корчма, неприветливая, покосившаяся, с разбросанным по всему двору навозом и низенькой, всегда распахнутой и похожей на зубастую пасть какого-то чудовища дверью, казалось, дышала злобой и ненавистью. Пристально поглядывала на Авраамку под слеповатыми щелями окон. Слуги тоже вполне соответствовали заведению, шныряли словно тени, боязливо косясь на своего одноглазого хозяина. Что ж, может быть, на Федоровском ручью у кузнеца Апраксия повезет больше. Хоть что-то удастся узнать. Вожников, встретившись с парнишкой на деревянном мосту через ручей, конечно же, вряд ли б его признал, ежели б тот с поспешностью не поклонился, да не заморгал удивленно. Как же? Сам князь великий, и вдруг один, без охраны. Ты еще ниц поди, придержал лошадь Егор. Как раз под копыта. «Великий княже, я...» «Цыц!» Князь поспешно осмотрелся и с прищуром взглянул на отрока. «Откуда ты меня знаешь?» «Да я это! Я вчерась послан! Ну, рыжего, Илмара Чухонца искати!» «А-а-а!» Наконец вспомнил Егор. «Ты этот! Абрамко! Авраамка вели...» «Молчи, сказал!» «Говори просто, господине, усек?» «Усек, господине?» Поклонившись, отрок вскинул голову. «В корчме одноглазого карпа, на Витковом, вообще говорить отказались. Мыслью скрывают что-то». «Чего так думаешь?» «Слишком уж боятся, что со стрегольниками их свяжут». «Та, а ну-ка отойдем, нечего тут на мосту». Воротив коня, Вожников съехал с моста к ручью, где у смородиновых кусточков и спешился, с удовольствием кинув в рот горсть уже налившихся черных ягод. Пожевал, улыбнулся, обернулся к почтительно дожидавшемуся подростку. — Ну, давай, Авраам, докладывай дальше. — А дальше и нечего, господине. Парень виновато развел руками. — Не успел еще. «Иду вот на ручей, кузнецу Апраксию, там спрошу». «А там должны что-то знать?» «Могут». «Сам поеду». Тут же принял решение князь. «Все равно уж почти пришли. А ты за мной пойдешь, как слуга. Сбегай пока, найди кузницу». Авраамка умчался, сверкая пятками. Да сразу же и вернулся, показывая рукой на группу приткнувшихся на низком берегу ручья строений. «Во она, господин! Апраксия кузнеца усадьба, за теми вербами!» «А что сей Апраксий за кузнец? Спросил?» Быстро поинтересовался Вожников. «Подковы бьет, да так, по мелочи!» Егор засмеялся. «Вижу, что по мелочи!» «Усадебка-то у него, мягко говоря, невелика. А подковы — это хорошо, это славно. Вот что. Пока я с кузнецом говорю, у ворот да у кузни пошарься, с молотобойцами поболтай, со слугами». Хоть и невеликая была усадьба у кузнеца Апраксия, да аккуратная, ладная. И забор ладный, и ворота не на косяк, и двор выметен чисто. Окромя сжавшейся к ручью под навесом кузни, имелись две небольшие избенки на подклетях. Одна с резным крыльцом да с наличниками, как видно, хозяйская. Другая попроще для подмастерий. Еще был амбар, баня и коновья с яслями для лошадиного корма. Ворота открыли сразу, едва только завидели возможного клиента. Вихрастый русоволосый парень с манерами ушлого работника автосервиса тут же и спросил. «Не изволите ль чего, господине? Все ль по-добру, по-здорову?» «Да, в общем-то, в порядке», — расслабленно улыбнулся Егор. «Разве что ручник барахлит, тросик, тьфу ты! Прихрамывает, говорю, как-то странно коняга». «Глянем, посмотрим». Парень потер руки. «Давайте поводья, господине. Хотелось бы на всякий случай перековать кое-что, а то дорожка предстоит дальняя. Перекуем». Привязав коня, вихрастый сноровисто осмотрел подковы. «Левую переднюю обязательно надо, да и заднюю правую хорошо б. Много ездите?» «Да бывает. Почаще в кузнице заглядывайте, господине. А то эдак в пути-то и все подковы можно потерять. Немножко подождите, сейчас я хозяину скажу. В кузницу сами пойдете?» «Там». «Ну, сейчас. Скоро». Апраксий кузнец оказался человеком вполне интеллигентным, худощавым, с седоватой бородкой, вовсе не бугаем, с перекатывающимися под кожей мускулами и кожаным фартуком на голое тело. Фартук, конечно, присутствовал, только поверх серой пасконной рубахи с аккуратными заплаточками на месте прожженных искрами дыр. Видать, жена у кузнеца хозяйка добрая. Или дочки. Вона, мал-мала меньше на крыльцо высыпали. Уставились на Авраамку глазищами, смеялись. Дело свое кузнец, впрочем, знал туго. Подковы поменял на раз и запросил недорого, пригласив заезжать иногда, так сказать, для профилактики. «Спасибо!» — искренне поблагодарил князь. Через дорогу на той стороне ручья, что ближе к окольным крепостным стенам, ударил колокол. Егор прислушался, поглаживая коня по холке. «Церкви Федора Стратилата бьют. Красивая». «Церковь-то красивая», — скривился Апраксий. «А вот поп, вздоимец, дьячок пьяница, о звонаре вообще молчу. Господа гневить не буду». «А что со звонарем-то не так?» Вожников нарочито поддержал тему. Кузнец махнул рукой. «Да, бормотина». «Понятно», — охотно покивал Егор. «А вот если б миряне сами выбирали себе священников, такого непотребства бы не было. А вот если бы миряне сами выбирали себе священников, такого непотребства бы не было. Как вон у немцев, в Чехии». «А вы что же, господин, там бывали?» Вытерев руки о фартук, неподдельно ахнул Апраксий. Князь рассмеялся. «Бывал ли я там? Да я с самим профессором, доктором Яном Гусом, лично знаком, и добрые беседы с ним имел частенько». «С самим Гусом?» — не поверил кузнец. «Да быть такого не может». «Удивлены?» Вожников пригладил волосы и небрежно поправил пояс. «Иноземной немецкой работы». «А зря удивляетесь. Помнится, последний раз мы с профессором Гусом дискутировали о пользе и вреде богослужения на чешском языке. И о множестве обитаемых миров тоже речь шла. Ну и о том, что нечего церкви владеть землями, стяжательством заниматься. Прежние-то епископы нищенствовали, а эти, нынешние, роликсы золотые носят, на Мазератти да прочих Феррари рассекают бесстыдно. И это я уже не говорю о гомосексуальных скандалах. О чем, мил человек? А, не вникайте. Вожников небрежно махнул рукой, чувствуя, что задел собеседника за живое, подсадил, так сказать, на крючок. Всем ведь ясно, что епископы-то наши богатство, власти земной алкают. Верно, верно говорите, господине. Признав своего, Апраксий радостно заулыбался. Может, вы и Никиту Злослова знаете? Встречались, было дело, охотно покивал Егор. Однако так, шапочно, лично-то хорошо не знакомы. Кузнец благостно прищурил глаза. «Ах, да чего ж с умным человеком поговорить приятно! Вы, господине, вы знаете что? А не откажете ли ко мне в избу зайти? Испили б кваску с жары-то». «Кваску, говорите? А что ж, можно и кваску. Не худо». «Ну тогда милости прошу. Вон то крылечко. А я посейчас догоню, руки вымою только». Примерно через полчаса Вожников уже знал о новгородских стрегольниках, если и не все, то многое, особенно непосредственно касавшееся их внутренних взаимоотношений, весьма далеких от христианского терпения и миролюбия. Собственно, именно по этому вопросу терпения и миролюбия и разгорались страсти. Часть еретиков во главе с Никитой Злословом представляла собою, говоря политическим языком, умеренное крыло. Другие же, обычно собиравшиеся в корчме одноглазого карпа, экстремистское. И это экстремистское крыло местных таборитов кто-то явно подкармливал, кузнец не знал кто, но... «Серебришка-то них много!» Отпив квасу, Апраксий с осуждением покачал головой. «Сам-то карп не особо своею корчмой заботится, между нами говоря. И вообще никак. А живет не хуже других. Недавно вон мельницу по Назаборовье купил, а мельница-то немало стоит». «Может, какой доброход боярин пожаловал?» «Таких богачей у нас нету. А уж у Карповых и подавно. У них все больше голь перекатная. Шпыни ненадобные, да шильники, что орут по корчмам. Мол, отнять все, да поделите. Деньги, говоришь, есть, а бояр нету». Поставив кружку на стол, задумчиво протянул князь. «А что у них там за народ-то? Я ж сказал, шпыни». А нет среди них такого. Не особенно молод, но и не стар. Лицо приятное, белое, сутулится. Кузнец почмокал губами. Да много таких, господине. Прыщи у него еще на лице. С прыщами до рябых тоже хватает. Да, вдруг вспомнил князь. Говорит он не по-новгородски. «Из чё? Зачем?» Апраксий неожиданно хлопнул себя ладонями по коленям и расхохотался. «Ба! Вспомнил такого! Был, был! Как раз у карпа я его и видал как-то. Лицом бел, прыщатый и говорит не по-нашему. Андреем звати. Два разка я его всего-то и видел, когда в корчму к шпыням приходил. Никиту Злослова послушать». «А кто он, этот Андрей? Откуда?» «Того, мил человече, не ведаю. Сказал же, два раза всего и видал». К тому времени, как Вожников покинул избу гостеприимного кузнеца, Аврамка уже успел поболтать с девчонками и с молотобойцем. Да все без толку. Ничего нового для порученного ему дела не вызнав. «Зато я кое-что вызнал», — влезая в седло, усмехнулся князь. «Значит, говоришь, в корчме одноглазого карпа приняли тебя нелюбезно?» «Не то слово, господине. Хорошо вовремя ушел, а то б так наподдали. Переехав по мосту на пробойную, Егор на некоторое время замолк. Думал, искоса посматривая на идущего рядом с конем подростка. Думал не так уж долго, но и не сказать, чтоб мало. Проехал церковь Святого Климента, поворот на Лубяницу, еще один поворот на Ивановскую улицу, к торгу, и лишь у немецкого двора Вожников придержал лошадь, жестом подозвав отрока. «На торговую площадь иди. Поспрашай там, как все было, перед тем, как боярина твоего с моста скинули. Степанка там народ подзуживал, а может, кто и еще? Его-то мы спросим, ну и ты поспрашай, выясни. Слушаю, господине». Поклонившись, Авраамка побежал обратно, свернув у высокой каменной церкви святого Георгия к торгу. Вожников еще немного подумал, повернул на Ильину, к Виткову переулку, в корчме одноглазого карпа. Да не доехал. Подумалось вдруг, а зачем их, гадов, раньше времени настораживать? Этот подозрительный Андрей, что возле стрегольников трется, вероятно, весьма непростой тип. Да и сам карп не подарок. С утра малец к ним забегал, с обеда вот еще кто-то. И все с расспросами. Не слишком ли много любопытных за один день? Тут и дурак насторожится. А одноглазый, насколько знал уже князь, далеко не дурень. Мельницу прикупил, ишь ты. Интересно, на себя записал или на кого другого? Это хорошо, что у карпа мельница. За нее-то его и прищучить, как время придет. Или не ждать? Сразу наехать да спросить про Андрея. Расскажет? Может, и расскажет, да только как проверить, правду или нет. Мало еще информации, мало. А значит, рано трогать корчму. Подождать. Что там по поводу начала мятежа выяснится? Сегодня Авраамка выясняет. Завтра еще людишек послать. Да и спросить Тысяцкого. Какие-то следственные действия уж его-то люди должны были провести. Ущай доложит в подробностях. Странно, что еще до сих пор не доложили. Вернувшись к себе в бывшие амосовские хоромы, Егор собрался было с порога послать человечка к Федору Анисимовичу, Тысяцкому. Да опоздал. Сам Тысяцкий в покоях князя Великого дожидался. «А, Федор Анисимович!» Войдя в людскую, князь лично пригласил гостя в горницу. «Прошу, прошу, заходи. Что поведаешь?» «Да ничего доброго, княже!» Поклонившись, вздохнул Тысяцкий. «Ты просил бунтовщика Степанку привести. «Ах, да-да, просил!» Сбросив плащ, Вожников уселся в кресло. «Так где он?» «Уже, господине, верно, в аду». «Как в аду?» — не понял Егор. «Он что, умер, что ли?» «Убили, великий князь». Федор Анисимович тяжко вздохнул, отчего дородный живот заколыхался волнами, словно стоячая в омутке вода от брошенного камня. «Виноват. Не доглядел, да и... А как убили?» Не дослушав, перебил князь. «В камере? В узилище придушил кто? Или ножом зарезал?» «Стрелой, государь». «Стрелой? Эка!» Вожников удивленно моргнул, удивляясь царящим в узилище порядкам, точнее говоря, бардаку. «Ладно, нож или там кистень, но лук со стрелами в камеру пронести. Хорошо, не пушку». «Слышь, Федор Анисимович, у тебя там людей-то вообще обыскивают?» «Обыскивают». Тысяцкий набычился и нервно пригладил бороду. «С улицы достали, Через оконце. С улицы? Это ж какой же был стрелок! Посредь бела дня отвлекли стражу, к оконцу подобрались, в темнице Степанку кликнули, он и подошел. Вот и словил стрелу-то. И? Наповал? Из самострела, великий государь, били, считая почти что в упор. Исицкий вновь вздохнул и качнул головою. Дознание провели сразу же, как узнали. Стрелка, конечно, уж давно след простыл, а стражников виноватых я велел кнутом драть, да в башню бросить. До твоего, княже, распоряжения. Затем и пришел. Егор побарабанил пальцами по столу. Да, дела у вас. Государственная тюрьма и такое. Что сами-то стражи видели? На что отвлеклись? Визитер неожиданно сконфузился. «Да из-за баб все, княже!» «Из-за баб?» — поднял левую бровь Вожников. «Из-за каких баб-то?» «Да две козы драные! Темница-то! В башне каменной у вознесенских проезжих ворот, над которыми тоже башня, да дорога ведет из детинца через земляной город, через вал. На людин конец. Да ты сам, княже, знаешь. Да знаю, знаю. Егор нетерпеливо махнул рукой. Ты, Федор Анисимович, не про башни, ты про баб говори. Так я ж и говорю. Покивав, продолжил Тысяцкий. Там рядом Покрова церковь, да и Святая Софья. Народу всегда много. Доброхоты мнозе узников подкармливают. Через оконцы пироги и яблоки передают, да яства всякие. Какой всегда, иначе перемерли все в темнице-то с голодухи. Черт! Снова перебил князь. Вот ведь блин! Надо бы централизованно кормить узников-то. Хотя бы самых важных. Баланду им варить, что ли. На доброхотов-то не надеяться, иначе-то доброхоты со стрелами, вишь? «Ай, Федор Анисимович, извини. Что там про баб-то?» «Про баб. Две потаскухи подрались бесстыдно, шильницы. Как раз возле церкви Покрова и подрались. Вот и засмотрелась стража. С башни-то все хорошо видать». «А что, воины-то твои драк или баб не видали?» Егор покусал губы. «По что так отвлеклись-то? Чаю скучно было на посту стоять». «Да кто ж знал, княже, что Степанку стрелой? Видать, выжидали, да? А может, не выжидали? Может, подстроили все с этой дракой бабами? Их, кстати, схватили? Но хотя бы приметы-то должны быть, коли стражи так внимательно смотрели. Куда не надо?» «Да есть приметы». Тысяцкий пригладил бороду. «Только, княже, такие, что ко многим подходят. Бабищи молодые, красивые, дрались любо-дорого глянуть». «Как это, любо-дорого?» «Так стражи говорят. Ух, шпынище!» «Вот что, Федор Анисимович, давай-ка этих стражей ко мне». Поднявшись с лавки, Тысяцкий поклонился, да, перекрестившись на сияющий серебром окладов иконостас в красном углу, направился к двери. «Постой-ка, Анисимыч!» — вдруг вспомнил князь. «У тебя за славянским концом кто приглядывает? В смысле, не за стражей, а за шпынями всякими?» «За славянским? За шпынями? Да Рыков Михайло! Человече служил и дьяк, не боярин. Из житьих людей. Одначе дело свое дюже ведает». «Что ж раньше-то про него молчал?» «Рыкова этого тоже пришли». Первым, сразу после полудня, князь едва успел оттрапезничать. Явился с докладом Авраамка. Весь такой гордый, с глазами сияющими. «Сторга, люди! Квасник Илья! Почугай-сбитенщик, да Евдоким Пирожник, Да мнози. Видали со Степанкою рядом некоего человечечка неведомого. Лицом бел, сутулый, с прыщами. Опа! Вожников потер руки. Случайно не Андреем человечка того звать? Того не ведаю. Виновато потупился отрок. Не знают они, как того прыщавого шпыня зовут. Однако, как бунт был, видали частенько. Подзуживал. Слыхал, Федор? Егор обернулся к старшему дьяку, скромненько скрипевшего гусиным пером у себя в углу. Надо бы этого шпыня в розыск. Приметы расписать подробно. И проговор, и с чё, зачем, не забыть. Займись, Федя. Дьяк поднялся на ноги и приложил руку к сердцу. Так я, княже великий, уже. Все расписал. Глянешь? Князь отмахнулся. Да ладно, уж тебе-то верю. Типографию отнеси, да распорядись. Сделаю, великий государь. Отпустив Авраама домой, отрок еще считался боженским. Вожников хотел было пару часов вздремнуть, или не вздремнуть, а просто понежиться с любимой женою. Уже и кафтан расстегнул. Да вошел Феофан стольник с вестью. Стражники нерадивые прибыли. «Ну, прибыли, так давай их сюда по одному», — распорядился Егор. «Сколько их там всего?» «Всего, государь, двое. Первый страж, нечесанный, с козлиную бороденкой, мужик лет 30, весь какой-то скукожившийся и смурной. С порога показался князю неглупым, но вот как только открыл рот...» «Дык, это... Они, две гадины, ух! Он на, другой, по уху, хабах, хабах! А мы глядели!» «С чего драка началась? Не видали?» «Да не, княже, не!» Примет стражник тоже не помнил, бубнил только. «Что? Вельми красны корвищи! Да что, одежонку рвали!» Однако ни цвета волос, ни сложения, ни даже конкретного возраста корвищ толком не разглядел, не запомнил. А то, что запомнил, на что обратил внимание, объяснял с большим трудом, примерно как учащийся 8 класса коррекционной школы пытался бы своими словами пересказать самый простой текст. «Ну, это самое, короче, как бы...» Едва взглянув на второго стража, Вожников тяжко вздохнул и скривился. «Здоровущий!» С покатыми плечами борца и детским наивным лицом парняга на мыслителя не походил вовсе, а походил на телезрителя пивохлеба. Аудиторию всякого рода криминальных новостей, боев без правил и прочего мордобития. «Ну, раз уж позвал, так не прогонять же. Все же придется выслушать, насколько это выйдет. Насколько сей парнище вообще способен к разумной и членораздельной речи?» «Ты, значит, тоже баб этих толком не запомнил?» «Вы что, господи, не запомнил?» — поклонился страж. «Одна рыжая была, лет, может, 30 или чуть поменее, другая светленькая, помоложе, ростом... На голову пониже меня обе. Рыжая в теле, а светленькая таща. Однако...» Егор удивленно покачал головою. «Что еще про них скажешь?» «Да кое-что сказать и могу, государя», — шмыгнув носом, заверил здоровяк, широкое лицо которого теперь уж не казалось князю ни детским, ни наивным. «В темнице-то чай помыслил. Мысли-то выложить?» «Выкладывай, выкладывай, господин Теодор Адорно!» — засмеялся Вожников. «Новые левые. Франкфуртская школа. Изучал когда-то. Хотя вижу, вам ближе экзистенциализм, месье Сартр. «Ну-ну, что глазами пилькаешь? Говори же! Все говори, что считаешь нужным, и особенно то, что таковым не считаешь». Приободренный таким образом стражник приосанился, даже, кажется, стал выше ростом. И дальше говорил все так же здраво, с рассуждениями, чем очень понравился Егору. Прямо не часовой, а философ. «Как все началось, я господине не видел, да и напарник мой Акулин тоже. Просто вдруг повернулся на паперть посмотреть, а там они уже дерутся, ну, эти две бабы. Я теперь-то смекаю, драться они не просто так начали, а чтоб нас отвлечь». «Это с чего ж мысли такие?» — насторожился князь. Незадачливый караульщик пригладил волосы. «Время уж больно удобное выбрали. В Покровской церкви как раз служба началась, обедня. Народ с паперти схлынул. Если б они допрежь того драку учинили, так люди-то разняли бы вмиг, да и заметили бы поболее. А так, паперть пуста, все в церкви, одни мы с Акулином на башне службу несем». «Так-так», — потер руки Вожников. «Ну, продолжай, продолжай. Чего замолк-то? Чувствую, у тебя еще какие-то мысли имеются». Здоровяк поклонился. «Да уж, княже, есть. Далее, как драка пошла, особливо не вопили, а должны бы. Бабы-то, когда подерутся, так обязательно с соплями да с криками. А эти тишком. И одежку как-то на себе разорвали быстро. А одежка-то справна, не сказать, что прованина. А светленькая рукой махнула. И у нее и платье-то до пояса разорвалось. Засверкали груди. Потом и у рыжей тут же. Мы с Акулином давай им кулаками махать, мол, разойдитесь. Но сильно-то шибко, думаю, не махали», — усмехнулся Егор. «Еще бы. Такой-то стриптиз. Чего раньше времени прогонять-то, так?» «Да уж не прогоняли», — потупился страж. «Бес попутал. Интересно стало посмотреть на корвищ». «И долго смотрели?» «Да недолго. То-то и оно, что недолго. И они, корвищи, как-то вдруг сразу, оп, одежку натянули, да в церковь. Вроде как помирились. А уж как они с церкви вышли, там народу-то было много. Еще и в Святой Софии тоже обедня кончилась. Вот это какая-то толпища и повалила». «Понятно». Егор задумчиво глянул в окно, на плывущие по голубому небу облака, наросшие невдалеке от чистокола липы. С толпою они из детинца и вышли. Через мост, через земляной город. Естественно, никто из стражников их из толпы не выделил, не запомнил. Думаю, с толпой же и стрелок выскользнул. А до той поры он должен был где-то скрываться, или наоборот, не скрываться, а на виду быть, но так, чтоб ни у кого никаких подозрений не вызвать. Так-так... И кто бы? Плотники, землекопы и все такие прочие мимо башни во время обедни не шастали? «Плотников не видал, господине», — уверенно отозвался воин. «Землекопы тоже не проходили. Были ратники». «Ратники? Ну, караульщики с башен. Они, да как все мы, частенько туда-сюда ходят». «Понятно. Снова никто внимания не обратил». Вожников подошел к окну. А самострел он, верно, под плащ спрятал. Хотя, впрочем, зачем? Мог и просто на плечо закинуть. Идет себе воин оружный, что в нем такого? Так? Ратники те, что проходили, в кольчугах были? «Как положено, господине, в кольчугах, в байданах, при шеломах все». «Шлем потом можно снять, котомочку спрятать, да и арбалет тоже. а поверх кольчужки, чтоб на выходе не мелькать особо, плащ. День тогда какой был, жаркий? Да не особо, великий государь. Приведший опростоволосившихся часовых сотник, молодцеватый мужик в бахтерце и круглой немецкой шапке с пером, от имени Тысяцкого справился у великого государя, что дальше. Казнить ли смердячих гадов, либо выгнать из великого Новгорода, чтоб духу их не было? «Каких-каких гадов?» Переспросив, Егор тут же расхохотался. «Ах ты про часовых!» «Не, казнить не надобно. Плетей для порядка всыпать, так, без усердия. Да и пускай себе службу тащат. Так Федору Анисимовичу и передай. Слушаюсь, великий государь». «Да!» — вдруг вспомнил князь. «Того, толстоморденького, ежели дальше без залетов будет, да случай представится в десятнике. Силушка у него есть, ум тоже. Чего в простых постовых прозябать?» Сегодня выдался просто какой-то день встреч. Кое великий князь сам же себе и устроил, велев позвать то одного, то другого. Вот к вечеру уже и томился в приемной, в людской, молчаливый, в темном, святыми шнурами кафтане мужик лет 40, с черной, уже тронутой сединою бородкой, столь же седыми висками и умным взглядом. Житий человек Михаил Рыков, судебный пристав дьяк, доложил Феофан. Говорит, Тысяцкий господине Федор Анисимович его прислаху. А, Тысяцкий прислал, вспомнил Егор. Ну, давай его сюда. Заходи, заходи, Рыков. «Значит, славянский конец — твой участок. Ну, типа ты за ним присматриваешь, всяким шпыням дерзить не даешь». «Язм, государя», — спокойно поклонился седобородый. «Чего изволите знать?» «О том, кто народец подзуживал, расскажи». Князь поднял глаза. «Не о Степанке, увы, ныне покойном, нет. Другое меня интересует». Белолицый, сутулый, с прыщами, что возле Степанки того отирался. «Да из чё зачем?» — говорил. «Знаешь такого?» Рыков склонил голову. «Немножко знаю. Андрей, так его называли. Ну-ну-ну-ну. Только мыслю, вовсе не так его имя. А как, то покуда не ведаю. Поздно спохватился. Исчез сей шпынь из глаз». «Как это исчез?» Вожников скинулся было, но тут же махнул рукой. «Ты продолжай, продолжай, Рыков!» «Бабу его, у которой сеть таджил, мы взяли, Ириху, вдовицу снутной, пытали да не вызнали. Христом Богом клянется, будто не ведая, откуда Андрей тут исчез». «Пытали, говоришь?» Егор поморщился. «Так, слегка», — пожал плечами Рыков. «Прутом постигали маленько. Ну, попугали, да. И все одно не ведает». Князь покусал губу, глядя, как тянутся за окном длинные вечерние тени. «Ты-то сам как полагаешь, правду вдова говорит или врет?» «Мыслью не врет», — убежденно отозвался служилый. «Не особо-то перед ней Андрей открывался. Даже имени настоящего не сказал. Да и жил у нее недавно, с апреля Грязевца. Одноглазый карп, с корчмы, что поблизости, на Витковом, ей того жильца присоветовал. Вдовица-то стрегольница, а у карпа стрегольники собираются иногда». «Так-так...» Егор даже подскочил в кресле. «Значит, говоришь... одноглазый карп. Так взять его да спросить хорошенько. Что тянешь-то? Или он тебе того? Кое-что докладывает?» «Докладывает», — честно признался Рыков. «Правда, подозреваю, не все. Но о стрегольниках я с его слов много чего ведаю. Да и кроме Карпа у меня при корчме еще один человек есть. Правда, пьяница, да толков. Сегодня как раз явился с утра за серебришком. Ну-ну, князь потер руки. И о чем доложил? Да как обычно, кто приезжал, кто приходил. Андрей тот же один раз появлялся, как раз тогда, когда некие гости пожаловали. Что за гости? Егор еле сдерживался. Обстоятельная манера дьяка вести беседу уже начинала его раздражать. Хотелось узнать все быстрее, тотчас же. Обычные гости. Скупо пояснил служилый. Купец да слуги, какие в любую корчму заглядывают по 5 раз на дню. Я и этих-то запомнил, потому как Андрей, на подозрении давно бывший, с ними встречался. Купец высок, волосы словно лен, белесые, слова цедит надменно. Да и вообще чем-то похож на благородного мужа. Зовут Тимофей, слуга его из наших, местных шпыней, красномордый Епифанка. А перстень? Человек твой не заметил ли, был ли у сего купца перстень? Золотой, с синим камнем. Про перстень человек мой ничего не говорил, да и купца-то видел мельком. Разговор подслушал. «Вот это славно!» — Вожников радостно хлопнул в ладоши. «И о чем же был разговор?» «Да ни о чем!» — тут же разочаровал его дьяк. Все больше шептались, пьяница мой только и расслышал, что про круторогих коров говорили да про быков. Видать, скотом торгуют. Да еще поминали какую-то святую. «Коровы, быки...» «Ребус, однако!» — хохотнул князь. «Ничего, разгадаем и шильника Андрея возьмем. Одноглазый карп там при всех делах, ты так не думаешь?» «Не думаю, знаю. Так пришла уж пора сего карпа и взять». Стрегольники покуда пустое, а вот другими его знакомцами займемся. Тотчас же пошлю воинов, нечего больше ждать. Уж поговорим с одноглазым, послушаем, что расскажет. Федор! Федя, где ты там? Распорядись, чтоб седлали коней. Нет, сам не поеду, больно уж велика честь. Чай, воины-то и без меня справятся. Да и Рыков с ними будет.